Некоторое время я бесцеремонно смотрел на него. Он в ответ на меня. «Свободен», — проронил он наконец. Надо ли говорить, что сначала я его не понял и даже как-то усомнился в том, что слышу. Но Губарев нетерпеливо повторил: «Давай, выметайся, кончилась твоя отсидка». Все еще не веря своему счастью, я выпорхнул в коридор. Мне показалось, за пределами камеры даже дышится легче. Все вокруг было радостным, праздничным. Хотелось целовать весь мир, плясать, заходиться смехом. Это надо же, как я всего за несколько дней истосковался по воле. Как я сейчас чувствовал всю прелесть этого слова «воля». Вот так вот, сидя в крохотной камере, строя планы побега, постоянно опасаясь за свою судьбу, внутренне готовясь выкинуть эти стены, покинуть эти стены, готовясь стать вне закона, привыкая, что ты уже изгой, лишенный чего-то такого, к чему привык с рождения, ну или с осознания себя в жизни. И вот свобода. Как приятно, что тебе дарят эту свободу, пускай даже те, ну или почти те, кто отбирал. Но разве можно держать на них зло? Это ведь не люди, это система, которая помогает им выжить, и они обязаны ей следовать. Пока Губарев вел меня к выходу, я улыбался как дурак. Я понимал, что со стороны такая довольная мина смотрится не очень, но ничего с собой поделать не мог. Каждый шаг доставлял мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Казалось, мир стал намного ярче, намного приветливей, да и вообще чувствовалась атмосфера праздника, что-то неуловимое, неясное из самого детства, когда ты просыпаешься с утра, и вроде день обыкновенный, но ты знаешь, точно знаешь, что сегодня будет происходить что-то волшебное. Вот именно с такими чувствами я покидал место своего заточения. Тем более, что формальностей при выходе было намного меньше, чем при входе в тюрьму. Точнее, меня этим Губарев даже не утруждал. За дверью меня встречали сразу двое, но в непривычной взгляду гражданской одежде. Я присмотрелся и про себя ахнул. Тяпа и довольный собой командир. «Ну что?» — улыбнулся Еремеев. «Испытал ты нашего гостеприимства?» И протянул широкую ладонь. Я поочередно принял крепкие рукопожатия. «Теперь можешь себя считать гражданином четвертого города. Еще пару недель бюрократии... Выпишут тебе паспорт, и все. Я петиции писать устал, пока наше начальство не сочло тебя безопасным членом общества. Да еще вон тяпа вспомнил». «Да», — встрял в разговор Кашевар. «А вы меня не узнаете?» Я непонимающе посмотрел на него. «Играют? Да вроде не похоже». «Конечно, я могу предположить, что за моей спиной стоит тюремщик и внимательно изучает то, что будет происходить при нашей встрече. Секунду подумав, я решил выудить больше информации и как можно тише, с расчетом на то, что за спиной никто не услышит, проронил. А если честно, то нет. Теперь и мой собеседник глупо и снисходительно растянул улыбку. «Мы были соседями еще до войны. Я с матерью и бабушкой жил в 29-й квартире, а вы в 28-й. Может, помните?» Меня как током ударило. Я отшатнулся и, по-моему, даже скривился, едва выдохнув. «Артем? Подумать только! Соседский пацан, никогда не выделявшийся ростом, ежедневно достававший меня звонками в домофон. Блин, теперь, когда он сказал, все встало на свои места. Ну, конечно, время из 10-летнего недоросля он превратился в огромного детину. Но черты лица я сразу узнал, в них что-то знакомое. К тому же для меня разрыв по времени измерялся не годами, а сутками. Артем, это ж надо! И именно тот из соседских пацанов, кого я запомнил больше остальных. Дело в том, что домофон подъездной двери был старого образца, то есть на каждую квартиру у него имелась своя кнопка вызова. Будучи ребенком, этот крепкий сталкер не мог достать до нужной ему кнопки. И каждый вечер, возвращаясь из школы, вторая смена, домой звонил мне с просьбой открыть дверь. Эх, знал бы он, какими проклятиями я поливал его про себя первое время, пока не привык. «Вспомнили?» — с надеждой в голосе спросил Тяпа. «Теперь да». Я восхищенно посмотрел на то, что выросло из соседского пацана. «Только ты это...» — я задумался. «Давай как-то на «ты», а то меня коробит. Такая лошадь передо мной и на «вы». «Ну...» — командир потер руки. «Вот и хорошо. Выздоровление, знаешь ли, дело не быстрое». «Это уж точно». Я страдальчески почесал заживающий затылок и тут же с недоверием посмотрел на старшего сталкера. За периметром он совсем по-другому себя вел. «Ну, ладно, хватит трепа». Еремеев посерьезнел. «Меня к тебе предложение. Жить-то ты в городе будешь, но здесь, как понимаешь, дармоедов не держат. На первое время я переговорил кое с кем, и тебе дадут поработать в пищевой зоне. Денег немного, но будут. А когда получишь все бумаги, вместо этой выписки...» Он протянул мне небольшой конверт, похожий на почтовый, старого образца. «Я хочу взять тебя в команду. Ты как?» «Заманчиво», — ответил я автоматически, больше не интересуясь чистым конвертом. Это к вопросу о бумаге. А в голове крутилось одно. «Шанс, похоже, фортуна повернулась ко мне тем, чем надо. С ними я в два счета доберусь до своей квартиры. Только вот я ничего в вашей профессии-то не понимаю». «Брось!» — усмехнулся командир. «С такими-то талантами!»